Глава 46. С пасмурного неба начал накрапывать мелкий дождь. Он то затихал, то снова, взбодрившись, начинался, оставляя на каменной мостовой быстро исчезающие следы. Девушка развернулась и быстро нырнула в узкий проулок, из которого можно было выйти на эту же улицу, только чуть ниже. Ее возмущению не было предела. Мужик под окнами у женщины отирается. Видать, чей-то слуга из ближайших домов совсем совесть потерял. «Портки спустить и выпороть!» — проворчала она, размахивая руками. «Чтоб неповадно было!» Наверное, если бы в этот момент Минадору увидели те самые пресловутые ниндзя, они бы точно потеряли дар речи. Или обзавидовались. Это была грация тучи, крадущейся из-за кромки леса. Плавность астероида, скользящего в глубине Вселенной. Величественность комбайна, выплывающего из-за дрожащего от жары горизонта. Обернись в этот момент ничего не подозревающий Жариков, его бы точно хватил удар. Минадора увидела спину бесстыдника, зло прищурилась, чувствуя непреодолимое желание выплеснуть всю свою ярость. Она неслышно приблизилась к занятому наблюдением мужчине и посмотрела на свои руки, словно размышляя, как лучше схватить его. Девушка сжала-разжала пальцы, примиряясь к шее. «Нет. Сожмешь чуть сильнее, и все. Пиши, пропало». Потом она подняла кулак над головой мужчины, представляя, как опустит его прямо на маковку. «Эх, не пойдет. А вдруг помрет? Минадора плюнула и, перекинув руку через его голову, сжала шею незнакомца так, что он испуганно засучил ногами. Когда у него уже стало багроветь лицо, девушка разжала руку, позволяя негодяю рухнуть на землю. Мужик закашлялся, держась за горло, не в силах вдохнуть. А Минадора принялась колотить его по горбу, громко приговаривая. «Ах ты ж паскудник! К порядочным женщинам в окна заглядывать! Чтобы у тебя глаза повылазили! Чтобы у тебя морду перекосило! Да я тебя изничтожу! Всю жизнь будешь помнить Минадору Жлобову!» Бедняга перевернулся, чтобы уклониться от довольно ощутимых ударов, и растянулся на тротуаре, раскинув руки. В этот момент его борода съехала в бок, а картуз слетел, обнажая шнурок, на котором она держалась. Минадора застыла, пораженная увиденным. Ее рука, занесенная для очередного удара, зависла в воздухе, но ее замешательство длилось недолго. «Ты еще и личину свою скрываешь! Бороду прицепил!» — рявкнула она, хватая мужчину за грудки. «Сейчас разбираться станем, откуда тебя занесло в наши места, ряженый!» Жариков же не мог отвести взгляд от бушующей, словно ураган, красавицы. Ее волосы немного растрепались, грудь высоко вздымалась, а на щеках пылал яркий румянец. Более шикарной барышни сыщик на своем веку еще не видывал. «Валькирия!» — восхищенно прошептал он, пожирая ее глазами. «Диана — охотница!» «Это я дурная скотница!» Девушка разъяренно уставилась на него. «Еще и обзываться удумал!» Это было последним, что услышал сыщик. Ее кулак впечатался в лоб Жарикова, и он потерял сознание. «Эй, бесстыжий! Ты чего глаза прикрыл?» Минадора испугалась. «А ну вставай! Я кому говорю?» Но мужчина не шевелился. Девушка присела рядом, посмотрела на его лицо, которое оказалось довольно симпатичным. А ведь и на морду не дурен. Эх. Я уже готовилась к отдыху, расчесывая волосы у окна. Подозрительный наблюдатель так и не появился, но нужно было быть настороже. Он мог прийти ближе к ночи. Я собиралась сегодня следить за обстановкой, а не спать. Ничего, высплюсь завтра. Но как только я положила расческу на столик, с улицы послышались какие-то странные звуки. Что-то происходило под моими окнами. Отодвинув шторку, я посмотрела вниз, и мои брови удивленно приподнялись. Тряслись кусты, словно в них ворочался бегемот. Спрыгнув вниз, я осторожно приблизилась к забору. Знакомый голос. «Минадора? А она что здесь делает?» Купеческая дочь явно находилась в ярости. Это легко было понять по рычащим ноткам, издаваемым ею. Перемахнув через невысокое ограждение, я увидела невероятную картину. Минадора возвышалась над поверженным ею противником, сжимая в кулаке бороду. Мужчина, лежащий на тротуаре, находился без сознания. Неужели она его притоварила? Я присела рядом, чтобы пощупать пульс. Слава богу, жив. «Ты что делаешь здесь?» — прошептала я, переводя взгляд с мужика на Минадору. «Кто это?» «А я почем знаю? Под окнами отирался, подглядывал». Она швырнула на него накладную бороду. «А меня дурной скотницей обозвал». И тут до меня дошло. Так это же и есть тот самый незнакомец. Вот только в этот раз он сменил образ, переодевшись в мужика. «Нужно его унести отсюда, не дай бог кто увидит». Я кивнула на мужчину. «Давай его через забор перекинем». Через несколько минут бедняга, попавший под горячую руку купеческой дочери, валялся в траве по ту сторону штакетника. «Милые дамы, вы не объясните мне, что здесь происходит?» У меня моментально онемели ноги, когда я услышала до боли знакомый голос с легким акцентом. «Какого черта ты здесь делаешь? Под моим домом что, сходка?» Я медленно обернулась и увидела Давида, который стоял в метре от нас. От его взгляда моя кожа превратилась в гусиную. «Прошу прощения, если напугал». Хотелось сказать, что если мне страшно, то кому-то может стать больно, но я благоразумно промолчала. И так влипли по самые не могу. Минадора тоже молчала, тараща на князя глаза. Вот она как раз испугалась не на шутку. Поняв, что мы отвечать не собираемся, Давид перепрыгнул через забор и склонился над приголубленным Минадорой мужчиной. Он порылся в карманах у потерпевшего, достал какие-то бумаги, после чего внимательно изучил их. «Как интересно. Жариков Артемий Осипович, полицейский надзиратель. Сыщик?» Князь посмотрел на нас, приподняв красивые брови. «Елена Федоровна, что здесь произошло?» «Нам не было известно, что это сыщик», — охрипшим голосом произнесла я. «Он крутился у дома, заглядывал в окна». «Любопытно. Среди документов описание девушки, которую он разыскивает». Давид окинул меня внимательным взглядом, от которого мне стало дурно. «Нет, только не сейчас». «Он кого-то искал здесь?» С любопытством поинтересовалась Минадора, а потом испуганно протянула. «Матерь Божья! Меня ведь в холодную отправят!» «Да, все это грозит вам огромными неприятностями». Князь засунул документы обратно в карман мужчины. «Может, расскажете мне, что действительно здесь происходит? Я готов помочь. Елена Федоровна, доверьтесь мне». Я прекрасно понимала, что он что-то заподозрил. Дураком Давид точно не был. Тупик. Ловушка захлопнулась. Полицейский застонал, и я приняла решение. У меня не было другого выхода. «Хорошо, мы поговорим, но что делать с ним?» Я кивнула на полицейского. «Подождите меня здесь». Князь опять с легкостью перемахнул через забор и быстро пошел вниз. Через 5 минут из-за угла показался экипаж. Здоровенный детина, управляющий им, с легкостью поднял сыщика, не проронив при этом ни слова. Он делал все с холодным равнодушием, что говорило о его преданности хозяину. Давид что-то тихо сказал ему, и слуга кивнул. Как только экипаж уехал, князь повернулся ко мне. «Итак?» «Давайте пойдем в парикмахерскую», — предложила я. «Там спокойнее». Дом был полон народу, а в зале можно было закрыть двери, ведущие в жилые помещения. «Мне как быть?» Минадора держала себя в руках, но тоже переживала. «Иди домой, завтра утром увидимся», — сказала я, тепло улыбнувшись ей. «Все будет хорошо, не переживай». «Ежели что, это я его приговорила», — заявила девушка, обращаясь к князю. «Елена Федоровна ни при чем». Она так и не поняла, что здесь происходят куда более серьезные события. «Идите домой», — повторил за мной Давид. «Я обещаю, что ни с кем из вас ничего дурного не произойдет. «Благодарю вас, ваше сиятельство». Минадора попыталась исполнить что-то наподобие Книксона, но передумала, запутавшись в цветастом подоле. «До свидания. До завтра, Елена Федоровна». Она ушла, а мы направились к парикмахерской. Я так остро чувствовала князя рядом, что мою кожу будто прокалывали 1000 тоненьких иголочек. И нет, это был не страх, а... О нет, и думать об этом не хочу. Оглянувшись, я встретилась с ним взглядом и вспыхнула. «Здрасте, приехали», — Никогда в жизни мужчины не вызывали во мне смущения. Скорее, его в них вызывала я, а тут... Сразу вспомнилась цитата, на которую я случайно наткнулась в интернете. И тут мы действительно обменялись с ней взглядами, эротическими по форме и порнографическими по содержанию. Михаил Генин. Невечные мысли. Юмористические миниатюры. Захлопнувшаяся ловушка становилась горячей.